Итак, граждане. Петров не спеша поднялся, сверкнул очечками, поднес к носу бумагу. Вы, Кондратов, категорически утверждаете, что не знали о работе гражданина Пантелкина на ГПУ. Вы, гражданин Пантелкин, этого не отрицаете. Стекляшки очков выжидательно блеснули. Так точно, выдохнул Кондратов. Я был уверен, что Пантелеев опасный бандит. И сейчас уверен. Леонид вместо ответа пожал плечами. В таком случае... Голос окреп, заискрился плохо скрываемым торжеством. У следствия есть все основания обвинить вас, гражданин Кондратов, в пособничестве побегу присутствующего здесь гражданина Пантелкина из тюрьмы Кресты, в дальнейшем саботаже его поисков, а также в сокрытии факта отъезда помянутого Пантелкина из Петрограда с инсценировкой его гибели при аресте. Кондратов вновь вскочил, шумно вдохнул воздух. «Сидеть!» Голос ветер ударил в грудь, толкнул, бросил обратно на табурет. «Вам лучше, значит, дослушать, гражданин Кондратов. Причиной вашего преступного поведения стало получение вами взятки от присутствующего здесь гражданина Пантелкина, которого вы считали опасным бандитом. Взятка была дана золотом и ювелирными изделиями на большую сумму». «Ложь!» — четко и твердо отрезал инспектор. «Ложь и клевета!» Петров сочувственно кивнул, расплылся в усмешке. «Конечно, конечно. Но я продолжу. Помянутый... Давайте проще, что значит язык ломать? Ты, Пантелкин, приехал к тебе, Кондратов, прямо домой по адресу». Острый взгляд скользнул по бумаге. «Ага, станция Славянка, улица...» «Далеко ехать, значит, пришлось. Ты, Кондратов, на службе находился. Зато дома пребывала твоя супруга Кондратова, Елена Федоровна, было?» «Ну и что?» — вздернулся комиссар Жюв. «Ну, приехал». Осекся. Петров же вновь расплылся в улыбке. «Ничего, гражданин, ровным счетом. Пустячок. Бандит, которого ты на следствии ногами метелил, из смертной камеры бежит. А потом тебе, значит, визит вежливости наносит. Ровно лорд, какой английский. Пантелкин приезжал?» Леонид вновь повел плечами. «Было. Хотел предостеречь, чтобы озверевший после его побега Жюв не слишком рьяно подставлял питерских оперативников под пули. Толковых и храбрых ребят было жалко. Визит вполне в манере злодея Фантомаса. Все равно не поймаете, ха-ха-ха». «Значит, признаешь. Чего там, супруга подтвердила, даже соседи. Тебе это не показалось странным, Кондратов? Опасный, как ты называешь, бандит, приезжает прямо по домашнему адресу, никого не трогает, смертью не грозит, чаем с вареньем угощается?» Инспектор не ответил, даже не шелохнулся. «Не казалось тебе, Кондратов, потому как ты того и ждал. Во время разговора ты, Пантелкин, передал Кондратовой Елене Федоровне саквояж с ценностями, как я, значит, уже говорил, с золотом и ювелирными изделиями. Сумму пока назвать не могу, считают еще. Но много, ой, много». «Ложь», — повторил инспектор, не поднимая головы. «Страшная ложь. Одного понять не могу. За что меня гробите? За что бригаду разогнали? Ребят из Питера выслали? Чтобы грязную свою работу спрятать?» Петров черкнул пером, отложил ручку, пошевелил пальцами. «Устаешь, значит, ерунду всякую записывать. Ты, Кондратов, на понт не бери. Ты факты пересчитай. Или мне помочь? Фартовый из Крестов бежал? Вы его всей бригадой 3 месяца ловили. Ловили, да не поймали. А его смерти ты рапортовал? Не я, начальство. Моего рапорта даже ждать не стали». «Конечно, конечно!» Голос следователя вновь стал мягким, медовым. «Начальство, значит, гадит. Сочувствую, сочувствую. А что в результате? Где пребывал бы сейчас Фартовый, когда бы не бдительность органов? На малине гужевался, зато я здоровье пил. А если я, значит, крупно не прав, объясни, сделай милость. Леонид слушал, ловил интонации и все не мог понять, что здесь не так. Могли сыскаря за чужие грехи захомутать, липовую статью навесить? Очень даже могли. Комиссар жил из французской книжки тоже на кичи посиживал. По мордасам надавали. У легавых это вообще запросто, вместо «доброе утро». Разве что с наручниками перебор. Из Германии, что ли, выписали за валюту? «Так что скажешь, Кондратов?» Инспектор с трудом приподнялся, уткнул скованные руки в стол, вздернул острый подбородок. «Правду, гражданин следователь. По той причине все это, что Фартова ваше вели, ГПУшники с самого первого дня, а может и раньше. Адреса подкидывали, от засад страховали, грабленные ваши же сейфы и подвалы стаскивали. Интересно, знает ли товарищ Дзержинский, чем его орлы заняты? А тебе, Фартовый, я вот чего скажу». Кондратов шагнул вперед, ударил ненавидящим взглядом. «Гаврикова я лично убил. Варшулевича мои ребята прикончили. И с тобой разберемся. Думаешь, не знаю, где твоя сестра живет? Как ее детей кличут? До седьмого колена, Фартовый, всех твоих, кто бегает и дышит, понял?» «Понял». Леонид тоже встал, поглядел сверху вниз на очкатого хиляка. «Зря это ты, Кондратов. Ой, зря». «Граждане!» — громким фальцетом вмешался Петров. «А ну, не горячиться! Прошу, значит, сесть! А ты, Кондратов, прежде чем зряшные вещи говорить, ответ дай. Выходит, Фартова мы тебе подкинули, а это твои супруги в сарай отнесли? Гляди сюда!» Легкий стук, следователь приоткрыл ящик стола, достал желтоватый листок машинописи. «Это, граждане, протокол с перечислением найденных у гражданки Кондратовой ценностей. А это для пущего, значит, реализма». На столе вспыхнули огоньки. Белые, красные, зеленые. Их нес маленький кораблик, испанская каравелла под желтым сверкающим парусом. Золотой корабль, самоцветные огни. Ювелирное изделие 18 века работы голландских мастеров. Стоимость по предварительной оценке. Старший уполномоченный, не отрываясь, глядел на маленькое золотое чудо. Знакомое, уже где-то виденное. Тогда он не стал рассматривать, просто бросил в мешок. Игрушки бандита Фартова. Блеск старинных камней завораживал, не позволял отвести взор. И в то же время чудо было вполне реальным, истинным, его можно взять в руки, потрогать, оценить. Золотая каравелла не могла лгать. Ему тоже не лгали. Злодей Фантомас отомстит незадачливому комиссару Жюву. За себя, за комиссара Гаврикова, за всех тех, кого сгубил этот злобный недомерок. «До седьмого колена, значит...» «Итак, гражданин Пантелкин, будем оформлять. Состав преступления ясен, надо лишь подписи поставить. А с этого, значит, кораблика и начнем. Подтверждаете ли вы, что вам знакома данная вещь, а именно ювелирное изделие работы голландских мастеров?» На столе еще одна бумага, протоколочной ставки. Ретивый Петров наверняка написал его заранее, даже рассказывать ничего не придется. «Изъятая вами на квартире гражданина Щепкина Илариона Константиновича». Старший уполномоченный медленно шагнул к столу. Разноцветные огоньки манили, притягивали, не давали отвести взгляд. «Подпишешь — всем твоим родичам хана», — ударила в спину. «Я в Питер передам, чтобы с твоей старшей племянницы начали. Кинут ее в наш дамзак, в общую камеру куркам». «Уже усвоил, не оборачиваясь», — бросил Леонид. «А тебя и здесь найдут, сволочь, найдут». Кондратов уже не кричал, орал во все горло, заходясь визгом. «Найдут! Найдут! Найдут!» «По адресу. Петроград, Кирочная, дом 8». Невозмутимо продолжал Петров, уткнув очечки в протокол. «Этаж? Этаж, значит, третий. Квартира?» Леонид протянул руку к золотому кораблику, но дотронуться так и не решился. «Пусть плывет». «Ну, товарищ Пантелкин, подписывай, значит». Петров положил бумагу на стол, развернул, макнул ручку в чернильницу. «С твоим свидетельством, товарищ Пантелкин, мы в раз этого супчика, значит, разъясним. Ты подпишешь, он подпишет». Бывший чекист согласно кивнул, с трудом оторвал взгляд от переливающихся огоньков, взял ручку, поглядел на маленькую капельку на конце пера. «Я подпишу, он подпишет». «В наручниках?» Капелька дрогнула, неслышно шлепнулась о столешницу. «Щепкина Илариона Константиновича. По адресу Петроград, Кирочная, дом 8». «Кирочная?» «Кирочная, дом 8, товарищ Пантелкин. Всех, кто в квартире. Повторяю, всех. Это приказ. Имитируйте налет, но искать будете вот что». «Чемоданчик. Материал твердый, гладкий. Рукой приятно гладить. На ровной поверхности несколько отверстий, как розетки, но размер иной. Адская машина». Злодей Фантомас не мог передать золотой старинный кораблик взяточнику Жюву. Все взятое на Кирочной в тот же день было отдано старшим оперуполномоченным Пантелкиным, руководителю операции. Леонид вновь поглядел на золотую каравеллу. «Для пущего, значит, реализма». «А ведь у этих штукарей почти что получилось. Разве что с наручниками перестарались». «Гражданин следователь, в присутствии инспектора первой бригады уголовного розыска города Петрограда Кондратова Сергея Ивановича делаю официальное заявление». Бывший чекист отошел от стола, полюбовался вытянувшимися физиономией затейников-легошей, чуть было не обыгравших самого Фартового, только чуть не считается. «Значит...» «Никаких взяток гражданину Кондратову я не давал и не предлагал. Показанную мне вещь вижу впервые в жизни. По адресу вами названному никогда не бывал, и он мне неизвестен». Вновь вспомнился сосед, седой археолог. «Типичная интеллигенщина. Не скажу, не назову, не помню». «Именно так, Александр Александрович». «Больше ничего по изложенному вами делу показать не могу. Все». Выдохнул, улыбнулся, сел на табурет и даже ногу за ногу закинул. «Что скажете, товарищи?» Молчали долго. Наконец Кондратов тряхнул скованными руками, с омерзением поглядел на стальные браслеты и подошел к столу. «Петров, сними тут дрянь, давит сильно. Говорю же, ничего у нас с ним не выйдет». ГПУшник полез рукой в карман, долго рылся, кривясь и чертыхаясь полголоса. «Ключ. Тут лежал точно? Или не в этом кармане? Вот притча, найти не могу». «Слушай, Пантелкин, давай на чистоту. Говори, где машинка с Кирочной, и честное слово, сегодня же тебя отпустим. Насчет резолюции товарища Уншлихта я не шутил». «Наручники». Попытался было напомнить Кондратов, но следователь только брови дернул. «Мы знаем, Пантелкин, кому ты все вещи с нужных адресов сдавал. Но тот двуручник допроса ждать не стал. Сам себя из табельного оружия решил. Видишь, не скрываю я, значит, ничего, правду говорю. Рыжевье и камешки, значит, нашли, а машинка уплыла». «Петров!» — возвал забытый всеми комиссар Жюв. «Ключ найди, давят сильно». «А без этой машинки головы полетят. И твоя, товарищ Пантелкин, первая. Расскажи, выручи всех». «Больше ничего показать не могу», — — с удовольствием повторил старший оперуполномоченный. «Не забывай, Петров, под кличкой Фартовый не один я работал. С кем именно твой самострельщик дело имел, знать не могу. Налет на Кирочную, как я помню, был в середине ноября. Мы тогда только из Крестов бежали. Зачем мне было так рисковать? И не только мне. Тот, у кого вы рыжевье нашли, знал, что со Фартовым по всему Питеру охота. На улицу не выйдешь, разом срисуют. Я бы на его месте вызвал бы из столицы группу, назвал адресок». На этот раз он лгал правильно. Сам Яша Блюмкин бы оценил. Главное же, нет у этих умников его признания. Нет и не будет. Ищите. «Не слушай его! Сними наручники, сними! Я из этого мерзавца все выбью!» Позеленевший от злости инспектор подскочил к Леониду, попытался ткнуть скованными руками в грудь. Пантелкин шагнул в сторону. «Ай!» Кондратов Сергей Иванович очутился на полу. Леонид отступил назад, не желая мешать, и услышал хруст под левым каблуком. Очкам незадачливо живо пришла полная и окончательная амба. «Фантомаса вызывали? Ха! Ха! Ха!» «Свести конвой, Петров! Нечего мне тут больше делать, а начальству передай, что ни хрена они от меня не узнают!» Старший оперуполномоченный перешагнул через пытавшегося встать Кондратова, подошел к обитой железом двери, повернулся, хмыкнул. «Свай, клаун им циркус!»